«Я все понял, ухожу», – твердо объявил я, глядя ей в глаза, после чего развернулся и начал спускаться по лестнице. «И крестик этот свой забери». Желая, чтобы последнее слово оставалось непременно за ней, Полина сорвала с шеи цепочку с крестиком, запустив им в мою сторону. Поймав брошенное на лету, до боли в ладони сжал твердый металл, после чего почти бегом помчался на выход. После я долго сидел, развалившись на скамейке, и размышлял на тему, что же мне теперь делать. Вроде как, поскандалила девица, нужно всего лишь при следующей встрече постараться подобрать нужные слова, разъяснить свои мотивы, которыми я руководствовался, когда давал его отцу тот злосчастный совет. Ведь если, зная все варианты, прикинуть, так, я же, наоборот, лишний год жизни красному командарму добавил. В прошлом мире, я точно помнил, он в 1925 году операции не пережил. С другой стороны, а как я ей это свое знание преподнесу, о своем попаданчестве я точно решил ей не говорить. Да еще это ее угроза. Нет, сам-то я, разумеется, от кпушников уйду без проблем. Вряд ли на мою поимку они серьезных магов сообразят отправить. Но ведь в таком случае под ударом мои родные окажутся. И еще это сообщение Полины, что она с кем-то другим начала встречаться. Запросто может быть, что это объявление об окончательном и бесповоротном разрыве со мной у нее не просто результат истерики на фоне нервных переживаний, а вполне обдуманное решение. В конце концов, я не первый из мужчин, у которого возлюбленная к другому, более успешному самцу, уходит. Так ни до чего до конца и не додумав, я поплелся домой. По дороге внезапно еще одна мысль в голову влетела. Может, этот случай с Полинкой и есть возмездие за мою попытку историю параллельного мира изменить? Глава 19. Вернулся я в родительский дом и сразу отца отозвал в сторону. Он как раз с работы в этот час воротился. «Папа, у нас могут внезапно случиться огромные проблемы». По результатам моего долгого рассказа и последующих расспросов отец вынес свой вердикт. Слава Богу, что не стал меня во всем обвинять. «Ну, что же, теперь ты, сына, зато точно знаешь, что попытки изменить историю вовсе не безопасны, и тысячу раз в следующий раз подумаешь, прежде чем затевать подобное. А нужен он, следующий раз-то, не то, чтобы я смирился с тем, через какие испытания предстоит пройти народу нашей страны, да и всего мира, но в этот момент я действительно был твердо уверен в том, что эта ноша не по моим плечам, и предполагал, что в дальнейшем я буду стараться улучшить жизнь исключительно для себя и своих близких. Насколько я изучил тебя, Александр, ты обязательно попытаешься что-то изменить. Об одном только прошу, обязательно обдумывай последствия своих действий и старайся по максимуму от них подстраховаться. Отец примолк ненадолго, как-то странно поглядывая на меня, словно решая, говорить дальше или пока не стоит, но потом продолжил. Вот, к примеру, этот твой способ уйти от опасности при помощи портала. Я понимаю, конечно, что ты там предусмотрел какие-то контуры, чтобы чужие им воспользоваться не смогли, но ведь любую магическую блокировку можно сломать. Об этом ты задумывался, а дальше враги получат доступ ко всем порталам, что ты установил или еще установишь. Получится таким образом, что ты, пытаясь спасти своих людей, сам же выдашь врагам их всех, сразу и целиком. Нельзя сказать, что подобная мысль совсем уж не приходила мне в голову. Портальный артефакт то после перехода из места, ставшим опасным, так и оставался на том же месте. Потому и маскировать их старался как можно тщательнее, но если тоже кпу пустит по нашим следам мага с сильно развитым магическим восприятием, моих предосторожностей явно окажется недостаточно. Я вон, обнаружил артефакт портала среди снега и комков земли, а ведь тот даже к накопителям в тот момент не подключен был. Надо постараться как-то исправить этот вопиющий просчет, причем, исправить как можно быстрее. Вот нет у меня уверенности в том, что Полина вдруг не примется прямо сейчас звонить по выданному ей телефону. А дальше только дело времени, когда чекисты до дома моих родителей доберутся. «Еще одно хочу тебе сказать», — продолжил родитель, словно не увидев, как я его предыдущими словами загрузился. «Ты, сына, не убивайся слишком по той девчонке то. Может, и хорошо, что так рано у вас разрыв случился. Как ты можешь судить? Ты же ни разу ее вообще не видел. Даже обиделся я на такое заявление отца. Так я по ее поступкам сужу. Слыхал, поди, такое выражение. Муж и жена, одна сатана. Помимо того, что они всегда должны друг за дружку горой выступать, Это означает еще и то, что, случись между ними ссора, супруги должны ее сами исключительно между собой решать, не привлекая себе в поддержку посторонних. А у вас с ней как все вышло, сама она вину для тебя придумала, тебя выслушать отказалась, да еще и пригрозила чекистам сдать. И это вы еще даже жить вместе не начали. Не сдала же, пробурчал я, чувствуя в чем-то верность этих суждений родителя. Возможно, не сохранись у меня опыта прошлой жизни, я бы и обижался на эти его слова тоже. Юности, говорят, свойственен максимализм и возведение объекта своей любви в идеал. Но, если взять мою прошлую супругу, из прошлой жизни, действительно, все у нас всегда исключительно промеж нас решалось, даже намека не было, чтобы ссоры на всеобщее обсуждение вынести или, тем более, кого-то себе в поддержку со стороны позвать. Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду тихо стоять за его спиной и подавать ему патроны. Тихонько, почти про себя, произнес я фразу, приписываемую народной молвой Еве Браун, любовнице Гитлера. Именно. Все же услышал меня отец, аж головой закивал согласно. Вот такую жену тебе, сына, и надо искать. Проспал я в ту ночь всего часа два или три, подскочил, как подкинутый, со своей кровати. Очевидно, и во сне мой мозг размышлял над внезапно обнаруженной проблемой, составляемыми нами порталами. Решение возникшей проблемы попадания портальных артефактов в чужие руки, с моей стороны, получилось комплексным. Сам местный портальный артефакт я, пока еще не расцвело, с прежнего места, в крольчатнике, извлек и в стену заброшенной пожарной каланчи замуровал. Для временного размягчения кирпичей использовал показанное когда-то еще Семеном заклинание. Сложности с размягчением больших объемов камня далеко позади остались, теперь, с увеличением силы магии, без малейшего труда размягчил кирпичи на необходимой площади, при помощи ножа выковырил нишу и засунул туда артефакт с одним снарядом от китайского орудия, да еще и домик с обитающим в нем духом первого уровня там же пристроил, заминировал, так сказать, ну, и восстановил снаружи кирпичную кладку, так что, если сильно не приглядываться, так и не разглядеть, что тут что-то делали с кирпичами. Теперь, как эта обновленная мной система, по моим прикидкам, работать будет, я и мои родные и близкие по-прежнему беспрепятственно этим порталом сможем пользоваться по мере необходимости. Единственное, что вместо крольчатника нужно будет через небольшой огород к задней стене пожарной башни идти. Летом там место вообще со стороны соседей непросматриваемое. С одной стороны кирпичная кладка самой башни, с другой край забора, а еще будка уличного туалета и крона той яблоньки, которую отец при помощи привезенного мной китайского амулета из саженца до приличных размеров дерева дорастил. Зимой листвы на яблоне не останется, так что теоретически рассмотреть наше перемещение порталом будет возможно исключительно со стороны заваленного сугробами соседского огорода. Понятное дело, возможному наблюдателю там и не укрыться будет вовсе. Кстати о сугробах, тот уличный туалет еще и тем будет удобен, что расчищенная до него тропинка позволит очень быстро добежать почти до точки эвакуации, там нерасчищенной дороги буквально несколько шагов останется. Добежали, прикоснулись к нужному месту, прямо поверх стены портал откроется, куда и нужно будет заскочить, а на случай возможной погони и обнаружения артефакта мной дух с примитивным заклинанием разжига оставлен, только вместо дров в печи он порох внутри снаряда подпалит, и закладка эта, с духом на страже, годы и десятилетия вполне активной оставаться будет. Духу в его домике настолько комфортно, что он в свой план выходить и не подумает, а заклинание разжига настолько маломаны в свернутом состоянии потребляет, что небольшого прилаженного к домику духа накопителя хватит до конца существования самой башни. В принципе, раз уж я этим делом так внезапно занялся, разумнее было бы довести его до конца, и все остальные свои портальные артефакты посетить, замаскировав их получше и встроив туда блок самоуничтожения. К сожалению, свой последний накопитель на базе Рубина я и истратил в этой первой пробе пера. Покупал-то, конечно, когда-то немного больше их, да вот какая незадача, Зухра эти накопители тоже на свои поделки вполне успешно использовала. Ведь нелепо получится, если холодильнику заклинания холода только на 5-6 дней хватит, или решишь принять душ при помощи соответствующего амулета, а воды хватит только на то, чтобы намылиться. Короче, нет в наличии накопителей, покупать срочно надо. Вот, вроде бы и деньги еще есть, хотя не так много их остается, и в магических лавках накопители за советские червонцы, а вовсе даже не за золото с валютой купить вполне возможно, но как же жалко стало тратить последние. А к этому мотиву скаредности еще и банальный страх примешался. Полина же позвонить в КПУ грозила, мало ли тамошние чекисты все же сумеют, налетев внезапно, в плен меня захватить. Чтобы от антимагических браслетов избавиться, мне нужна некромана, а она у меня совершенно закончилась. Короче, одно к одному, по уже протаренной дорожке отправился временно наниматься в качестве забойщика скота на знакомый рынок. Там подобных работников всегда нехватка. Заодно и снова попытаюсь присмотреть себе подходящих жертв в лице карманников или прочих работников ножа и топора, и это я вовсе не мясников имел в виду. Хозяин рынка, вообще-то директор, но по факту именно хозяин, уже знал о моем бзике, защитные пентаграммы на полу вместе забива скота рисовать. Может, он бы и возмущался сей дурости, но отсутствие толпы желающих на это рабочее место вполне смиряло его хотя бы с такой, больной на всю голову, временной заменой. И да, я сразу сообщил, что поработаю на этом месте месяц, мол, потом все равно придется дополнительно свою карму чистить, несмотря ни на какие пентаграммы. Зато, в отличие от прошлого своего раза, нынче я устроился на полный рабочий день, не создавая администрации лишних сложностей хотя бы в этом. Вы получаете плюс 0,6 условные единицы магии смерти. Очередной бычок забит. Сегодня смена закончена досрочно по причине малого количества скотины для забоя, можно и отправляться экспроприировать экспроприаторов. Ну, да, за минувшие 3 недели я смог и новую банду карманников вычислить, и еще нескольких субъектов, живущих противоправными деяниями, присмотреть. Карманников решил оставить напоследок, а нынче готов был отправиться за красным зверем, как я бы оценил известного в узких кругах налетчика и убийцу по кличке Шваб. Про Шваба я узнал на днях, совершенно случайно. Его опознал один из карманников, за которым я в тот вечер следил. Тот указал на него своему товарищу, как на очень опасного типа. А внешне, так просто один из посетителей рынка, не более. Оставив карманника до лучших времен без пригляда, все равно он никуда оттуда не денется, в тот день отправился за этим типом. Проследил до жилища, отдельно стоящего домика неподалеку от речки Яузы, но внутрь не полез. Решил еще раз глянуть, что там, да как, когда хозяина дома не будет, заклинание поиска золота будет мне в помощь. Ага, вот сегодня как раз этот день и наступил. Ну, я надеюсь, что днем этот деятель все же не сидит постоянно дома. Эх, как круто было бы перейти порталом прямо к намеченному дому, да только я ножками иду, и ману расходовать без необходимости жалко. А ну, как бой вдруг предстоит, а я уставший, и просто из образа не стоит выпадать, даже если этого за отводом глаз никто и не заметит. Пришел. По ощущениям дома пусто. И вовсе это не какое-то новое магическое заклинание у меня работает. Мне и моего нюха хватает. След, уводящий от калитки вдаль, есть. А вот свежих запахов вошедшего в дом человека не присутствует. Ну, значит, я войду. Правда, собачка там во дворе очень басистая, так что я лучше при помощи мерцания туда проникать стану. Вот я и в доме. Мерцание отменил, потому что, в самом деле, тут пусто и тихо. Хозяин дома отсутствует. Пора розыск незаконно нажитых ценностей начинать. Поиск золота скостовал. Где у нас тут презренный металл заныкан? Однако, каков злодей? Он даже и не прятал почти свои награбленные ценности. Просто в книжных шкафах, собственно, книги на полках лишь вторым, наружным рядом стояли, а вместо первого почти на всех полках, банковские упаковки, золотые изделия, мешочки с монетами. Как еще полки не отвалились от такой тяжести? Почти все полки очистил, всего 2 остались, на которых мое заклинание не показало наличие драгоценного металла, и магии тоже не показало, значит, и амулетов с артефактами там ждать не стоит, но все же решил для порядка их проверить, мало ли, вдруг и там что-нибудь отыщется. Как добираться до первого ряда, если вторым рядом, снаружи, книжные тома выставлены? Глупый вопрос, нужно сначала из этого самого второго ряда снять книги. Вот и я так поступил, зацепил с полки книг стопкой потолще и на себя потянул, и тут вдруг ощутил, что все, заклинило, ни вперед не могу сдвинуться, ни назад, так и удерживаю книги в сведенных неведомым заклятием руках, и магия тоже, вот совершенно не откликается, ловушка какая-то, не зря там даже фоновой магии не ощущалось. Я даже попытался взглянуть на свои запястья, благо они прямо перед лицом, вместе с книгами оказались. Не появилось ли на них часом знакомых украшений в виде известных браслетов? Не видать. Не в том смысле, не видать, что запястье не увидел, на самих запястьях браслетов не оказалось. Собственно, им и ниоткуда взяться было, но все же, в этом мире магия же присутствует, тут всякое может произойти. Сначала попытался по прошлому опыту некромана и себе свободу пробить, все же без малого 40 единиц ее у меня от работы на рынке накопилось. Да только без толку это оказалось. Зря только пару единиц спалил в бесплодных попытках ухватить то, не знаю что. И да, книжки в моих руках тоже ни при чем оказались, их в первую очередь проверил. Предположил по итогам проверки, дело в каком-то неизвестном мне охранном ритуале. А еще вспомнил слова Шорина про то, что антимагия, это тоже магия, и при наличии большей силы ее вполне возможно превозмочь. Короче, принялся мысленно отмену заклинания вокруг себя пачками кастовать, авось сработает. Ну, а что еще мне в подобной ситуации делать-то оставалось? Совсем немного времени прошло, в сенях затопало. Хозяин из своей отлучки возвратился. Не то ловушка ему отправила сигнал о своей сработке, а может и у него какие-то свои способности на манер моего нюха имелись, но вот не удивился он моему присутствию в его доме, ни капельки. Хо-хо-хо. Гулко захохотал он на манер Деда Мороза с детского утренника. Попался очередной ворюга. Неужели всерьез надеялся у сына бывшего начальника московской сыскной полиции что-то из дома украсть? Я твои намерения ко мне забраться еще третьего дня почуял. Говори, куда ценности мои дел? Я тогда тебя не больно убью. Хотя, нет, сначала ты мне еще раз скажешь, кто тебя на мой дом навел и покажешь, где этого кого-то найти можно будет. Хотел я было у этого странного разумного поинтересоваться, как он себе представляет мои ответы, если я парализованный перед ним стою, но не стал. И не потому, что не смог этот вопрос задать, просто посчитал его неуместным. Вместо этого отправил в сторону бандита паралич, сопроводив его дополнительным потоком маны, и приготовился к магическому бою, которого не потребовалось. Паралич сработал должным образом, обездвижив в свою очередь моего противника. И таки да, действие не то заклинание, не то ритуалы я снял с себя еще до его прихода. Снятие заклинания, поднятое мной до второго уровня, пусть не сразу, но сработало и вновь обрести подвижность помогло. После того, как примотал руки и ноги моего пленника к стулу найденными тут же веревками и завязал ему на всякий случай глаза, я кинул отмену заклинания в сторону его спеленатой тушки. Ну и, на всякий пожарный, свои лучшие защитные и атакующие заклинания подготовил. Кто этого сына начальника московских сыскарей знает? Теперь моя очередь вопросы задавать, объявил я, но потом все же сжалился, ответил на его последний вопрос. А то он, может, ночей не будет спать, гадая, кто же в его окружении предателем оказался. А на твой дом меня никто не наводил. Сам за тобой проследил после того, как тебя один из карманников признал. Урки, ненавижу. Мало их я прирезал. Скривил свои тонкие губы этот индивид. Сам понимаешь, твои накопления я возвращать не намерен. Но вот свою жизнь ты все же можешь попытаться выкупить. Для начала ответь мне на такой вопрос. Допрос закончился. За окном уже смеркаться начинало. Очень много интересного я от своего пленника узнал. И не только узнал, те книги, что я от него получил, я еще долго разбирать буду. А при виде второго артефакта стазиса, думаю, Зухра будет визжать от радости. Наш-то до сих пор фруктами из Средней Азии забит, а ведь еще и мясо хранить требуется, и готовые блюда. К замороженному мясу для готовки она почему-то с предубеждением относится, считает, что то свои вкусовые качества сильно теряет. Так вот, закончил я допрос и на выход отправился. Думаю, без моего присмотра Станислав Швабе, так его на самом деле звали, довольно быстро окажется на свободе. Все же маг не из последних, хоть и с классом сыскарь, и да, это название класса оказалось, а вовсе не народное название подобных магов, веревки же я самые обычные использовал, не зачарованные. Постой, ты что, так и уйдешь отсюда, оставив меня, задал Станислав вопрос мне в спину. А ты предлагаешь прибить тебя перед уходом? Развернулся я в его сторону. Так не вижу я в этом никакого смысла. Ты, конечно, не Робин Гуд, бедным ворованное не отдавал, но грабил исключительно богатых проходимцев. Хм, хотя, возможно, у бедных просто нечего брать. А за то, что чистил мир от всякой швали, тебя не казнить, а награждать впору. И ты меня нисколько не боишься, к констатировал свои выводы пока еще пленник. «А с какой стати мне тебя бояться?» – поинтересовался я в ответ. «После того, как я отсюда выйду, ты меня никогда больше не встретишь. А если даже и встретишь и попытаешься что-то предпринять, так исключительно себе на беду. Я значительно сильнее тебя. Да что ты за юнец такой, странный?» Швабе, сидевший до этой минуты с самым индифферентным видом, внезапно вспылил. «А если так, я задал своему амулету, меняющему внешность, сменить ее на лицо моего пленника, а вместе с лицом и ауру заодно. Ну, да, к встрече я постарался подготовиться заранее и по полной программе, включая этот вот амулет. Шейзи», выругался по-немецки Станислав, полностью подтвердив мои предположения, что повязка на глазах его зрению отнюдь не помеха. «Из дома я вышел, накинув предварительно на плечи куртку, висевшую в прихожей, на вешалке. Давать первоклассному сыскарю лишние зацепки своим уходом через портал я все же не отважился. Кто знает, возможно, он и портал отслеживать умеет». Пес во дворе пару раз недоуменно гавкнул, увидев выходящего из дома вроде бы хозяина, но сильный шум поднимать не стал. Так я и ушел в закат, растворившись в мерцании, а после еще и два портала по городу совершил для надежности. Один, короткий, второй, просто портал. И все равно, до дома я, скинув куртку и поменяв еще раз лицо и ауру, доехал на трамвае. Короче, замаскировался как только смог. В магическую лавку старого Юнуса, что в Марьиной роще расположено, я пришел к самому ее открытию. Не утерпел, полученные во вчерашней авантюре деньги, что называется, жгли ляжку. Как и ожидалось, в момент открытия клиентов в лавке не было. Не тот это товар, чтобы очереди собирались. Немного удивил продавец, который, едва рассмотрев мое лицо, вдруг метнулся во внутреннее помещение лавки, оставляя меня один на один с богатством выставленных товаров. Ну, просто, бери что хочешь. Впрочем, подобным воровством я, конечно же, заниматься не стал. Лениво разглядывая выложенные в шкафах и на витринах товары, дождался возвращения продавца. Тот вернулся не один. Как я и ожидал, вместе с ним в торговый зал выскочил Юнус, уже на двух ногах выскочил и сразу же уставился на меня, как на явление Христа народу. «Все-таки ты пришел, Александр», практически выдохнул он. «А я вот, теперь уже на двух ковыляю. А ты мне, Юнус, не верил, не удержался от того, чтобы немного его не подколоть. Теперь верю», сказал и немного замялся хозяин лавки. «Мне будут нужны накопители на основе драгоценных камней». Я сделал вид, что не заметил того момента, что у Юнуса имеется ко мне какое-то дело. Впрочем, почему какое-то, ежу понятно, кому-то из его знакомых позарез потребовалось снять проклятие. Вот только хватит ли у меня на эту процедуру некроманы? Это ближе к концу процедуры она начинает потоком прибывать, в самом начале, наоборот, ее требуется расходовать, чтобы собственно процесс снятия проклятия в действие запустить. А, драгоценные камни, да, конечно. «Для тебя, Александр, все что угодно, но, знаешь, у меня знакомые есть, которые, в точности, как я когда-то, в твоих особых услугах нуждаются». «Ага, вот он и к основной волнующей его теме перешел». «Знакомые, не один знакомый», уточнил я этот момент, «и даже не два. Ты просто не представляешь, со сколькими людьми я познакомился, когда с этой своей проблемой по целителям ходил, и, самое главное, какие это люди». «Да, не ожидал, что тут проклятые во что-то вроде общества анонимных алкоголиков соорганизовались. А ведь мне сильная известность в настоящий момент сильно противопоказана. Вот-вот старая вполне демократическая система в стране под снос пойдет, а там жди прихода людей с холодными сердцами, чистыми руками и пустым взглядом без сострадания. Или, вроде, чекистов как-то немного по-другому характеризовали. Пожалуй, про чистые руки, это немного из другой оперы. Александр, ты ничего такого не подумай, они готовы заплатить за твои услуги честь по чести, в точности, как ты и заказывал, прописями заклинаний по пространственной магии или магии смерти. Юнус даже позволил себе немного хохотнуть. На этой волне цена на подобные раритеты чуть не вдвое возросла. Хм, я все же решился, если их там у тебя много, то начать нужно будет с самого легкого случая. Я пока немного не в форме. Есть у тебя такой на примете? Немного не в форме. Снова хохотнул торговец. Явно у него есть артефакт или навык, позволяющий мои статы читать. Я же с прошлой нашей встречи заметно по ним прибавил. Как скажешь. Разумеется, есть и такие. Вот, скажем, очень ответственный товарищ, работающий в наркомате легкой промышленности. У него внезапно голос отказал. Представляешь, думаю, он, на своей работе, с гораздо большей охотой согласился бы с ногой расстаться. Камни для накопителей я приобрел совсем незадорого, а в придачу договорился, что первого моего пациента я буду принимать прямо в этой лавке уже послезавтра. Мог бы срок и на завтра объявить, и Юнус мне на это намекал, тот ответственный товарищ все свои дела отложил бы, но я же не он. У меня выходной от работы на рынке только послезавтра по графику обозначен. Глава 20. Вот бывает же такое. Мне вручили грозную бумагу с фактическим запретом на занятие тем видом деятельности, которым я, вроде как, себе на жизнь зарабатывать собрался. Я у меня непроизвольно улыбка на лицо выползала. Не ошибся я все же прошлый раз, когда отказался уникальный класс от системы принимать. Некромант, целитель. Ага, сейчас, только не в моей родной стране. Но обо всем прошедшем за последние недели по порядку. Того маленького пузанчика, с сильно выраженным косноязычием, я от проклятия избавил. В самом деле, оно у него совсем слабое оказалось. Подозреваю, что вскоре само собой бы начало спадать. Но и дядечка вполне адекватным и вменяемым оказался, и я свой запас некроманы на нем да хоть какого-то вменяемого запаса пополнил. И да, кстати, с этого деятеля из наркомата легкой промышленности мне книжка-учебник по правильному наложению проклятий досталась. И на форзаце этой книжки какая-то имперская печать с двуглавым орлом стояла, запрещающая непосвященным даже одним глазком внутрь заглядывать и уж точно рассказывать о прочитанном еще кому-то. Серьезная печать, да только деактивированная наполовину, заглядывать стало возможно невозбранно. Подозреваю, дядечка свое проклятие именно от этой книжки и получил. Очевидно, захотел прочитанным с кем-то поделиться. Хотя, вряд ли эти полученные знания без наличия соответствующего класса он вообще применить бы смог. Потому и проклятие относительно мало в мире встречается, что система тут строгие ограничения на их применение ввела. Я же книжку взял не чтобы уметь проклятие накладывать, а чтобы хотя бы научиться их хоть как-то определять. А то смешно даже, целительствую напропалую, снимая даже очень серьезные проклятия, а диагностика исключительно чужой пользуюсь. После этого сеанса я неделю перерыва взял, захотел остаток срока, обозначенный мной хозяину рынка, честно отработать. Хотя, понятное дело, после работы над снятием проклятия, потребность в некромане у меня снова на второй план отступила. Ну, а после своего очередного увольнения с рынка я аж сразу 3 проклятия за 4 дня снял. У меня, не считая самой некроманы, следующий прибыток получился. Один по виду древний манускрипт с заклинанием из сферы магии пространства под названием «Видение», одно заклинание магии смерти, позволяющее ненадолго призрак умершего призывать и допрашивать, и весьма покоцанный артефакт, вроде как являвшийся основой системы, позволявший сделать свое поместье абсолютно ненаходимым. Ага, тоже магия пространства там задействована. Артефакт уже совсем от безысходности взял, если Зухра в его действии не разберется, так хоть солидный накопитель из него использовать смогу. Ну, нет тут в свободной продаже затребованных мной книжек по соответствующим тематикам, нечем проклятым со мной расплачиваться. Целых 4 дня побыл в роли уважаемого уникального специалиста, а на 5-й в лавку Юнуса пожаловала парочка чиновников из наркомата здравоохранения РСФСР и потребовали у нас с ним бумаги, разрешающие оказание такого рода услуг. Юнус еще попытался с ними полюбовно договориться, а я сразу решил, шабаш, тем более что и сами товарищи, принявшие вроде как подношение, а потому не вызвавшие на наш адрес милицию, а просто оформившие предписание о прекращении нелицензированной деятельности, проговорились, что грядет постановление правительства, запрещающее частное целительство в принципе. Мол, слишком много шарлатанов и неучей развелось, а первое в мире пролетарское государство о своих гражданах неустанно заботится. Короче, парочку страждущих, найденных еще до этого визита пронырливым татарином, я после принял, и все, избушка на клюшку. Благо, вроде как Юнус и те деньги, что на взятку наркомзрывовцам потратил, уже с немалым для себя прибытком отбил. Ну, и пришлось пообещать все-таки, что в исключительных случаях снимать проклятие я до конца не зарекаюсь, очень уж Юнус на получившиеся обстоятельства сетовал, а с этой парочки ничего особенного получить тоже не удалось. Пространственное заклинание 2-го уровня под названием «Сдвиг», конечно, вполне действенным в качестве боевого может оказаться, но ведь это по эффекту тот же телекинез. Хотя, понятное дело, еще пробовать надо. А со второго и вовсе только 5000 денег смог получить. Тут же, в лавке Юнуса, истраченных на очередные рубины для использования их в качестве накопителей. Ага, 5000 рублей, всего. При том, что средняя зарплата в стране, вроде как, едва за 100 рублей перевалила. Как там, в одном замечательном фильме, одна иностранка главному герою сказала: «Кто-то слишком много кушать, в смысле зажрался я на доходах от экспроприации у жуликов их неправедно нажитого». Вон, к примеру, та кодла карманников, которую я все-таки посетил, со мной поделилась аж 150 тысяч этих самых рублей, не считая золотых украшений и прочих ценностей, взятых мной в их логове вместе с деньгами. Да, огромный соблазн сделать подобные акции, по примеру недавно посещенного мной Станислава Шваби основным своим видом деятельности. Очень опасные мечтания. Государство со всякими белыми стрелами и прочими Робин Гудами куда энергичнее, чем с самими бандитами борется. Может, сколько-то со своими пространственными заклинаниями и продержусь, но конец мой предсказать будет несложно. Так что нафиг. И вообще, что-то я в Златоглавой подзадержался. Я же накопители для модернизации защиты своих порталов давненько уже добыл. Так бы просто было, будь я один. Просто взял и перешел бы. Но у меня же хвостик в лице одной мелкой артефакторши отрос, а Зухра наотрез отказалась уходить, не попрощавшись с Дашкой. А я и не заметил, когда они настолько задружиться успели. Ладно, уселись, принялись ждать. Заодно хоть раз спросил мать, выпила ли она чудодейственное ширяевское зелье из женьшеня. Выпила, еще летом, ответила мне родительница, хлопача, как всегда, по дому. Спасибо тебе, сынок, снова, совсем как молодая, себя чувствую. Да, ей бы еще тренировки на выносливость проводить. Вроде как, от уровня системной выносливости продолжительность жизни напрямую зависит. Хотя, это со стороны легко подобные советы раздавать. А вот взять меня самого, когда в последний раз я эти самые тренировки, да чтоб до изнеможения, проводил. Все какие-то дела и заботы находятся. Впрочем, мать же по хозяйству вкалывает с утра до вечера, авось, выносливость сможет таким образом прибавить, естественным, так сказать, путем. Но сказать ей о своих мыслях все равно стоит. Так за разговором с матерью и не заметил, как Дашка из школы пришла. Зухра ее тут же сгробастала и в их секретный уголок за печью уволокла. Ну, не прямо так, уволокла, правильнее сказать, они вдвоем, с общего согласия туда утопали. Интересно, а чем могут секретничать девчонки в их возрасте? Только мысль про это мое любопытство в голове завелась, я внезапно стал слышать все, о чем за печкой негромко проговаривают. Ага, это так внимательность у меня работает. Я-то сначала вообразил, что она исключительно остроту зрения повышает. Нет, любой орган чувств, мне только сосредоточиться на том, что хочу ощутить, необходимо бывает. Все-таки мой брат неисправимый болван, Чурка Строеросовая. Это моя сестренка, оказывается, обо мне такого невысокого мнения. Не говори так о Сашке, он замечательный и всегда обо мне заботится. Хм, Зухра меня никогда в глаза Сашкой не называла. Все дядя Саша кличет. Замечательный бы давно заметил, что девушка по нему сохнет. Категорично, по-подростковому, заключила, как припечатала Дашка. Так у него до недавнего времени невеста была, а он однолюб. Ага, а Зухра меня в этом разговоре постоянно защищает. Знала бы она, какой я однолюб. Кстати, эксперимент с тотемом Айгуль я так и не провел. Он по-прежнему где-то в моем карманном мерке валяется. Непорядок. Дурак он. Эта Полина просто позволяла себя любить, а он и повелся, как бычок на веревочке. Прямо зла не хватает, что не может разглядеть, что у него под боком творится. Не дурак. Просто он взрослый, ему женщину хочется, а я еще только в форму входить начала, потому и повелся на сиськи этой Полины. Кстати, да, как-то незаметно, Зухра ведь приняла очень приятные глазу формы. Просто она всегда на глазах, не замечал до этого ее изменений. И наличико очень смазливое. Глазище вон, какие огромные, на пол лица практически. Стоп, это я что, сейчас всерьез размышляю о Зухре, как о женщине. Позор на мои седые волосы. Впрочем, до седых волос мне в этой жизни еще далеко, да и Зухра на моем фоне на племянницу уже никак не тянет. Максимум на младшую сестру. Причем с не очень большой разницей в возрасте. А, опять я об этом. Срочно на что-нибудь другое переключиться. Ну, вот, долго ли, коротко, подошли к концу девчачьи прощания. Вышли из-за печки, обнялись напоследок. Зухра с мокрыми глазенками ко мне подошла. Ее в мой карманный мирок, по устоявшемуся обычаю, переправил. Попрощался еще раз с матерью. Жалко, отец на работе. Оставив родных дома, вышел в огород. Яблоня, хоть уже и сбросила большую часть листвы, за укрытие еще вполне сойдет. Впрочем, в соседском огороде в этот час все равно никого не было. Это я так, чисто в тренировочных целях, примерился, нет ли свидетелей. Зеркало портала на фоне общей громады пожарной башни показалось небольшим. Просто шагнул в него, подсознательно ожидая встречи лбом с твердой поверхностью кирпичной кладки. Но нет, в уже немного привычную пустоту ухнул. Ну, да, портальный перенос, на большие расстояния, он не совсем одномоментный. Вроде один миг пролетел, а сколько мыслей мою голову посетить успели. Иркутск встретил меня почти полным мраком и стуком капель по крыше. Точно же, тут приличная разница с Москвой по времени, а я оттуда уходил уже далеко за полдень. Ну, и еще, очевидно, тучи, темной пеленой заволокшие местное небо, дополнительно в этом затемнении постарались. Короче, сбив по пути какое-то ведро, притаившееся на полу, в темноте, выбрался из сарая, чтобы уткнуться лбом в наставленное на меня дуло ружья. «Сашка, ты, я же тебя чуть было не стрельнула, хоть бы голос подал из темноты, зараза!» «Ну, да, Степа, несмотря на то, что маг и знает множество заклинаний, в том числе и боевой направленности, большую уверенность испытывает именно от тяжести ружья в руках. А почему ты здесь одна, с ружьем меня встречаешь?» «Семен где?» – задал я вопрос, когда Степа меня уже за стол усадила и со скоростью метеора всякие соленья варенья принялась на стол метать. Вопрос про местонахождение семена я задал неспроста. Он сам мне не раз говорил, что в здешних местах сезон для разведки земных недр очень короткий. В конце августа уже разверзаются хляби небесные, и дальше все мысли людей, оказавшихся вдали от жилья, уже не о разведке чего-то нужного, а о банальных сухости и тепле начинаются. Он в тайге задерживается. Степа приостановила свою суету, взглянула мне в глаза. «Ты не подумай, ничего плохого, назад уже возвращается, но в этот сезон он куда-то на притоке Лены ходил, далеко возвращаться. А ты откуда знаешь, что он возвращается?» Задал не очень тактичный вопрос. «Так мы тут парный амулет приобрели. Теперь всегда ощущаем примерное направление, в котором друг относительно друга находимся. Он с каждым днем приближается. Думаю, уже недолго осталось. Друг возвратился через 3 дня. Все это время я жил в доме вместе со Степой, точнее, хотел было искать место для постоя, чтобы ее перед мужем и соседями не компрометировать, но Степанида аж обидеться изволила. Не говори глупостей, Сашка, ты мне как брат, и Семен это отлично понимает. А на то, что там могут соседи понапридумывать, мне вообще плевать. Мы с ними, кроме здрасте, до свидания, и не разговариваем вовсе. Но я все же, в качестве этакой дуэни Зухру из своего карманного мирка достал. Понятное дело, она со Степой так близко, как с Дашкой не общается, но если планирует и дальше со мной жить, пусть к моим друзьям все же привыкает. Итак, Семен возвратился, весь заросший, как партизан. Степа прямо на таком колючем, пахучем муже повисла, бесстыдно впиваясь в него поцелуем. После бани, вымытой до скрипа и побритой, мой друг принялся нам об итогах его изысканий докладывать. На Зухру он сначала немного настороженно поглядывал, но после того, как я сказал, что на нее как на меня самого можно положиться, коситься перестал. «Все же нашел я золото», — объявил он, чуточку помолчав для создания драматизма. «У Лены приток небольшой есть, почти ручей, вот там», и выставил на стол небольшой мешочек, даже по внешнему виду, тяжелый. «Ты как Сашка, на будущий год пойдешь со мной?» Я лишь по поверхности чуток мазнул, за пару дней без малого фунт жуковиня насобирал. Место гораздо богаче, чем то наше, во враге которое. Жалко, потом погода в конец испортилась, пришлось назад собираться. «Если возьмешь с собой, пойду, конечно. Золото, вещь в хозяйстве очень даже нужная». Я непринужденно пожал плечами. «Сейчас перед нами вопрос немного другого плана стоит. Помните, мы в Москве еще в Черне обсуждали возможность создания собственного клана? Мне кажется, подходит время воплощать задуманное. Я для Степы в своих похождениях немало всяких книг с магическими заклинаниями насобирал. Она может хоть сегодня начинать сама учить, а после нам изученное ей передавать. Сам я за это время уже неплохим боевым магом стал, смогу и от банды, покусившейся на наше золото, защитить в случае чего. Плюс есть у нас наши порталы, да еще вон, Зухра уже очень даже приличные амулеты с артефактами наловчилась создавать. Короче, друзья, мы вместе, вместе, твердо сказал Семен, а Степа только головой согласно с мужем мотнула. И Зухра, как-то незаметно позади меня оказалась и к моему боку прижалась. Потом мы еще долго обсуждали отдельные частности, решая, как поступать в том или ином случае. Та же Степанида сразу же указала, что у нее, с ее графиком работы, времени на личную учебу и последующее наше обучение останется совсем немного. Значит, останешься на половину ставки, категорично высказался Семен на эти сетования супруги. У тебя там половина вашего отдела точно по такому же графику работает. Завтра же пойдешь и напишешь заявление, пока тебя, как в прошлом году, ведением всяких дополнительных курсов не завалили. Так и потянулось наше житье-бытие в Сибири. Ну, в меру наших возможностей и потребностей, конечно. Тот же Семен, к примеру, выкроил время, в Москву повидаться со своими родственниками сходил. Опять же он в своих таежных странствованиях корень женьшеня очень почтенного возраста смог отыскать, вот его тоже на переработку отвез. Чудо-зелье, открывающее вместе с выносливостью возможность жить много дольше века, отмеренного обычному человеку, еще очень многим из нас требовалось. Сам я смотался снова в Китай. Ну, тот портальный артефакт, что поблизости от логова Шурахов мной установлен, тоже на всякий случай заминировал. А еще просто с их вожаком по поводу совместного житья-бытия пообщался. «Прости меня, вожак», — повинился передо мной Шух, «но в местах, которые еще холоднее, мы окажемся для тебя неважными помощниками. Даже уже здесь мы на зиму в спячку иногда впадаем. Так я же вас не на постоянку зову переселяться. Исключительно на будущее лето с нами сходить, опасные места разведать. Если так, то это хорошо». В эмоциях моего вассала послышались нотки радости. Преодолевая опасности, мои дети станут сильнее и даже могут приобрести разум. Позови нас, когда придет время, мы обязательно придем к тебе на помощь. Пообщавшись с разумным насекомым, я не отправился сразу же порталом обратно, в Иркутск. Я поспешил на станцию, чтобы по уже проложенному маршруту в Цицикар прокатиться. Единственное только, чтобы не быть узнанным в Бухаду, я использовал очередной амулет смены облика. Как-то они быстро расходуются, надо будет, как только до магической лавки доберусь, их еще прикупить. Очень полезные штучки оказались. В лавке прикупил не только амулеты для смены облика, тех же накопителей, способных к самостоятельной перезарядке, взял сразу 3 штуки. Точнее, забрал все, что было в этой магической лавке. А вот вы мне ответьте, чем такой самостоятельно заряжающийся накопитель от зарядного устройства для артефактов отличается? Ну, кроме того, что еще и выработанную ману запасать в себе может. Вот и я думаю, что Зухру в ее изысканиях по части артефакторики только эта самая зарядка, имеющаяся у нас в единственном числе, сдерживает. Кстати о Зухре. Уже давно собирался закупить ей набор инструментов, чтобы она могла дополнительно заниматься ювелиркой. Все же очень нужное это направление в артефакторике, много плюшек сулит. Собираться-то собирался, да каждый раз становилось жаль столько золота или там валюты расходовать, а тут китайцы и советские рубли вполне в качестве одного из вариантов оплаты принимали. Ну, КВЖД же в совместном владении с советами, ту же зарплату многим работникам железной дороги в рублях платить нужно. Думаю, Зухра этому моему приобретению еще больше, чем самозаряжающимся накопителем обрадуется. О, еще я тут одну книжку высмотрел. «Волшебное искусство печати» называется. Книжка на китайском, поэтому еще и амулет, переводчик 2-го уровня, чтобы Степу этому языку обучить, вместе с ней прикупил. Степа, как только сама по книжке выучится, постарается подобному нас научить. Бумажные свитки, способные удержать заклинания всего лишь до 2-го уровня включительно, конечно, не чудо-оружие, но способны при их применении предоставить нам немало удобств по части использования непрофильной для нас магии. Те же конструкты магии Земли, запечатанные Семеном, мне во многих моих затеях могут пригодиться. И таки совсем уж не одаренные по части магии, имеющие в силе магии нали, до единички, этими китайскими свитками воспользоваться все равно не смогут. Мана на создание заклинания у самого развернувшего свиток берется. Закупившись всем необходимым, а помимо всякого магического, я и продуктов набрал и кое-что из промышленных товаров, двинулся в обратный путь. До Бухаду добрался без проблем, и можно было бы без проблем, прямиком в поросшие тайгой сопки проследовать, к порталу, охраняемому стаей громадных хищных насекомых, но при виде поселка вдруг такая тоска беспросветная накатила, ведь всего буквально несколько лет пройдет, и вся эта КВЖД будет не то напрямую японцам передана, не то китайцам, подконтрольным японским генералам, а всех русских отсюда вывезут назад, на родину, угу, и там по лагерям пересажают, да просто к стенке кое-кого поставят. За что? А просто так, во избежание. Ваня, ты как здесь оказался? Сегодня дежурным по станции, похоже, щегол заступил. Я уж и забывать стал про свои подменные документы, в которых я Иваном Елисеевым значился. Да вот, ездил по делам в Китай, сформулировал весьма пространно цель своего здесь появления. Не смог удержаться, чтобы не выйти, вас не проведать. Какие у вас новости здесь? Хе-хе, захихикал мой боевой товарищ, давненько ты, значит, у нас не появлялся. Ну, какие могут быть новости в этом забытом и богом и чертом уголке? Хотя ты знаешь, есть одна новость. Ты ведь с этим китайцем, Люнем, тут вместе служил? Да. А что с ним произошло? А обратился он в какую-то страхолюдину прямо посреди церкви. И что, много народа пострадало? Да, никто не пострадал. Разве что у одной бабки сердечный приступ приключился. А этот бывший Люнь просто мимо людей из церкви выскочил и куда-то в тайгу удрал. Один только его халат и остался на полу. Вот такие дела. Я бы на твоем месте не стал мастера Люня бывшим называть. Проклятие это на нем давно уже было повешено. Рано или поздно он должен был в кого-то начать превращаться. Потому и в церкви у отца Иоанна обитал. Надеялся, что святая магия поможет ему научиться своим внутренним зверем управлять. Но оборотни, они потом могут и обратно в человеческий облик возвращаться. В Китае, я так понял, подобное вообще довольно распространено. Но обратно он, тем не менее, не вернулся, хмыкнул щегол на это мое откровение. А зачем ему? У него тут и особо имущества-то не было. А дальше, в Цицикаре и Шанхае, куча родственников обитает. Скорее всего, к ним подался, как смог обратно человеческий вид принять. Ладно, Ваня, раз ты здесь оказался, пошли выпьем. У меня все равно, этот поезд на сегодня последним по расписанию значится. До 5 утра я совершенно свободен. Ну, щегол в своем репертуаре. Не угрюмый, конечно, с его запоями, но повод выпить точно не упустит. Впрочем, и у меня нынче такое настроение, что я тоже с удовольствием выпью. Благо, дома меня никто, наподобие нашей Степы, с ее бзиком насчет пьющего супруга, не караулит. Так вот, Василий, я уже изрядно наклюкался, когда это свое откровение произносил, зря ты на второй срок контракт с китайцами подписал. Несколько лет пройдет, и вас отсюда обратно в Россию выведут. Ну, выведут. Хорошо. Хоть и душевные здесь люди, но от отсутствия новостей мне уже временами выть хочется. Щегол, сводя глаза в кучку, изо всех сил пытался говорить членораздельно. Временами у него это еще даже получалось. Отсутствие плохих новостей, уже хорошие новости. Ты просто не понимаешь, Васька, в стране сейчас очень нехорошие процессы начинают происходить. Кто-то говорит об усилении классовой борьбы по мере построения социалистического государства, кто-то пугает, что вокруг нашей страны одни буржуи живут, которые спят и видят, как бы нашу социалистическую родину завоевать или просто хотя бы нам в чем-то нагадить. Но ведь так и есть, большевики только у нас всех буржуев выгнали. И вон, тот же РОВС взять, желают нагадить, зуб даю. Именно так, только как ты докажешь, когда вернешься, что к тому же РОВСу никакого отношения не имеешь, у него же штаб-квартира в Шанхае находится, через который мы проезжали, когда сюда добирались. Вдруг ты туда заходил и сторговался за 30 сребреников нашу родину-мать продать. И, увидев, как Васька Ануфриев по кличке Щегол возмущенно хлопает глазами, не в силах что-то сказать, добил его. Вот то-то и оно, не докажешь ты ничего. И все же, водка – это зло. Именно подобными категориями я мыслил на следующий день, когда пытался припомнить, что я там еще этакого Щеглу в пьяном угаре напророчествовал. Не вспомнил ничего толком. Так и ушел в тайгу, по направлению к территории Шурахов, пребывая в сомнениях. Глава 21. После возвращения из Китая моя жизнь в Иркутске так и потекла по накатанной. Все же замечательно, что некоторые свободы, завоеванные во время революции, власти еще не демонтировали. В частности, никого пока не интересовало, кто такие, те люди, поселившиеся в доме Читы Ширяевых. Раз хозяева не против такого соседства, Значит, все в порядке. И обязательной прописки не требовали, и моего трудоустройства тоже. Скоро в нашем государстве все это поменяется. Ну, по крайней мере, в прошлом мире и паспорта ввели с ответственностью хозяев за своих квартирантов, и статью за тунеядство. Одной Зухре по первости довольно тяжко пришлось. А, просто, Степа вдруг обнаружила в прямой доступности для себя объект для приложения своих педагогических талантов. Я-то как с Зухрой поступал? Читать, писать, считать ее родители обучили, я дополнительно в форме рассказов об окружающем начало истории, географии всяких там физики с ботаникой преподал, но так, без фанатизма. Хотя, вообще, Зухра у меня умница, легко все запоминала и после своими полученными знаниями оперировала. Даже Дашка, когда моя артефакторша у родителей дома жила, приходила к ней по школьным предметам консультироваться, а про что-то большее я просто решил, что артефактору не слишком-то оно и нужно. Я вот те же логарифмы брать не умею, хоть и учил их когда-то в школе, тратил свое время. И число Авогадро с законом Бернулли исключительно помню, что было в школьной программе что-то с такими звучными фамилиями. Просто неинтересно, и в жизни эти знания мне ни разу даже близко не пригодились. Впрочем, поползновением Степаниды в отношении обучения Зухры я тоже не препятствовал. Все им развлечения долгими зимними вечерами. Плюс по результатам учебы Степа моей воспитанницы свидетельство об окончании 4-летнего образования выдать пообещала, а это свидетельство разум ученика на единичку увеличивает, да еще и в навык ученик может прибавиться лишний уровень. Но Степа, на самом деле, была занята не только и даже не столько Зухрой, сколько разбором тех заклинаний, которые я в своих странствиях насобирал. И, конечно, немного с моей подачи, но она в первую очередь затеяла разбор и изучение довольно мутного по описаниям заклинания видения, с ударением на первом слоге. До самого Нового года с ним провозилась, все же 4-й уровень, не шухры-мухры. С ее цифрами характеристик такая скорость изучения вообще космической называться должна, а изучив, скакала, хлопая в ладоши, как маленькая. 5 единиц в разум, это вообще запредельно. Правда, сама применить такое мощное заклинание, разумеется, не смогла, но начала меня ему обучать. Даже сомневаюсь немного, на какой разум этот конструкт рассчитан. Там магим, в этом заклинании, минимум в 1,5 раза больше, чем в том же портале, до этого времени, расцениваемом мной в качестве непревзойденно сложного. За всей этой учебой почти незамеченными нами прошли статьи в газетах, в которых сообщалось об ультимативном требовании английского премьера Чемберлина о неоказании помощи со стороны СССР китайским коммунистам. Точнее, на статьи-то мы внимание как раз обратили, да и трудно не обратить, если под влиянием этих статей на улицах, несмотря на сибирские морозы, начали регулярно митинги собираться. Но обратили по принципу «собаки лают, ветер носит». Однако весна наступила. Я все еще с видением разбирался в меру своих сил, Семен потихоньку к выходу в тайгу начал готовиться, а в городе и в стране по-прежнему НЭП продолжается. Может, я что-то напутал со своими предсказаниями грядущего, я же и вычислил-то дату прекращения НЭПа исключительно по датам чеканки серебряных полтинников с молотобойцем. 27-й год там последний, после, до 30-го, еще серебряную мелочь чеканили, со сниженным содержанием серебра, а потом окончательно на медно-никелевый сплав перешли. Может, вообще, НЭП до самого 30-го года продолжался? Начало мая было, в городе земля уже большей частью подсохла, но в тайге, по уверениям семена было еще не пройти. Быстро же он настоящим таежником стал. В один ясный солнечный день в ворота дома, где мы все это время обитали, постучали. Мы с Семеном пошли открывать. Перед воротами стоял молодой парень в белой милицейской форме. Я уже было обо всем плохом разом подумал, но милиционер лишь вежливо пригласил моего товарища пройти в институт минералогии, в котором Семен в качестве свободного разведчика недр, на патенте, состоял. Ну, Семен и отправился, гадая про себя, зачем его зовут. А мы, всей толпой, дома его дожидаться остались, но в угадайку играли еще более активно, наверное, чем он сам. У Семена-то всего одна голова на плечах, а у нас их вон сколько. И у каждого своя версия по поводу причины вызова возникла. Возвратился мой друг только ближе к вечеру, мы уж испереживались все. Все в порядке. Там к нам из Москвы известный ученый-минеролог Леонид Кулик приехал. Хочет экспедицию в район под Каменной Тунгуски организовывать. Меня вот тоже звали. И ты согласился? Поинтересовался я, даже не зная, как к подобному предложению относиться. С одной стороны, кто ж в моем прежнем мире не слышал о Тунгусском метеорите, было бы очень интересно узнать, какие версии этого явления будут выдвинуты в мире магическом. С другой стороны, до места падения, считай, весь теплый сезон туда и обратно пешком по болотам и буеракам топать придется. И притом без всякой гарантии, что в той всеми богами забытой местности вообще отыщется хоть что-то занимательное. У нас-то вон, кроме поваленного взрывом леса, так ничего и не отыскали толком. Отказался я, поморщившись, сообщил Сеня. Сказал, что у меня на этот год уже продукты на таежную заимку завезены, и вообще, планы на весь сезон сверстаны. Да эти ученые еще даже окончательно с районом их интересов не определились. Была охота по их непонятным хотелкам ноги бить. Ну и правильно, я вздохнул с облегчением. Семен, сам того не зная, избавил меня от мук выбора. Действительно, с точки зрения выгоды нашего нарождающегося клана, добыча золота в уже разведанном месторождении выглядит куда более приоритетным направлением действий, чем такое вот «пойди туда», не зная зачем. Но, блин, в том походе на подкаменную Тунгуску, возможно, делалась история, все же отгадки на многие загадки того мира крылись именно здесь. В поход мы с Семеном вышли через неделю. Зухра со Степой остались дома. Зухра даже хотела было обидеться, что не беру ее с собой, но я ей выдал набор инструментов для артефактора-ювелира, закупленный мной еще осенью в Китае, несколько кристаллов, расходников, еще один из самозаряжающихся накопителей в качестве образца, и моя подопечная пропала для мира, занявшись экспериментами с новыми своими игрушками. «Готов сильно удивляться?» – спросил я своего друга, когда мы вышли за город и достигли лесной опушки. «Сначала укажи ориентир, в направлении которого мы будем двигаться, а потом крепко возьми меня за руку и начинай шагать в ногу со мной». «Это как это?» – задал вопрос Семен, когда мы буквально в считанные десяток минут достигли указанного ориентира, до которого в обычных условиях добирались бы не один час. «Да, так как-то», – напустил я чуточку тумана, но потом пояснил, заклинание быстрого шага, полученное от системы, к сожалению, работает только вблизи деревьев, до разведанного Ширяевым места, до которого мы по его первоначальным прикидкам должны были топать целый месяц, мы дошли за 3 дня. Правда, в самый последний отрезок до указанных ориентиров так и не добрались. Я внезапно ощутил, что Ширяев практически гирей повис на руке, и гиря эта становилась все тяжелее. Что случилось? Семен понял, что мы не достигли поставленной им цели и принялся оглядываться. «Не знаю, сам скажи, почему ты вдруг таким тяжелым в ускоренном передвижении сделался?» «Тяжелым? Ну, да, в голове вот прямо стучит, требуя свернуть с нужного направления куда-нибудь в сторону. Что-то ментальное. Держи-ка, друг, амулет». Я вручил себе амулет, защищающий от ментальных атак. Во время службы я несколько таких закуркулил. Их нам в качестве расходника время от времени выдавали, а использовал их я далеко не всегда. «Одевай на шею и говори, по-прежнему тебе дальше идти не хочется?» «Прошло, вроде». Принялись осторожно красться сквозь лесные заросли. Крутится, вертится над головой, крутится, вертится шар голубой, принялся негромко, практически шепотом напевать я, созерцая из-под прикрытия можжевеловых ветвей перед собой непонятный объект метрового диаметра, зависший над небольшой поляной. Правда, шар был не голубым, а скорее жемчужно-серым, но, согласитесь, это уже лишь незначительные нюансы. «Что-то это не похоже на портал», — высказал мой друг промелькнувшую у меня мысль. «Ну, да, больше похоже на глерпа стража 31 уровня». Шепотом озвучил я надпись системы, которую рассмотрел рядом с этим непонятным объектом при помощи опознания несколькими секундами ранее. Еще бы на один уровень больше, и вместо цифры 31, я наблюдал бы сплошной знак вопроса. «Сильный противник, и что мы с ним будем делать?» – спросил меня мой товарищ, когда мы, пятясь и ползком, удалились от этого непонятного шара подальше. «Далеко еще до твоего золота?» – вопросом на вопрос ответил я ему. «Да практически рядом. Ручей протекает отсюда с версту, если не ближе. Значит, обойти этот шарик стороной – это не вариант, так и будем работать с постоянной оглядкой, не услышал ли он нашей с тобой возни?» – вздохнул я, прикидывая, чем из своего арсенала я хотя бы с некоторой гарантией смогу прибить этого непонятного охранника с одного удара. По всему выходило, что против такого высокоуровневого монстра, кроме моего орудия, еще со времен службы в Бухаду, так и остающегося в моем карманном мерке, я мог бы применить разве что плазменный дождик, и то, при условии, что это непонятное существо по-прежнему будет висеть в неподвижности посреди поляны, а не начнет вдруг маневрировать. Ох, не хочется мне с ним силой мериться. Весь в сомнениях, все же вновь пополз на то же самое место, с которого наблюдал за Глерпом в прошлый раз. Сенька, разумеется, увязался вслед за мной. Оставить бы его на месте, чтобы еще на его защиту не отвлекаться, так ведь обидится. Уже к намеченному месту приближались, когда с полянки вдруг непонятный треск, а после громкий медвежий рев послышались. Переглянувшись с Семеном, мы все же двинулись вперед. Надо ж посмотреть, что за непонятное сражение там разыгралось. Да уж, ну и медвежуть тут из тайги выбралась. Именно, имея в виду подобных вот монстров, развившихся из обычного таежного зверья, истращают обывателей в европейской части России ужасами Сибири. Уровень 29. Только, похоже, в этом бою вовсе не медведь является фаворитом. Непонятный шар, выписывая перед медвежьей мордой вензеля, легко уклонялся от каких-то еле заметных силовых серпов, испускаемых зверем, в свою очередь, воздействуя на медведя чем-то непонятным, но, несомненно, вредным для его здоровья. Вон, как воздушный щит перед бурым хищником дрожит, прогибаясь. Чувствуется, еще минута-другая, и ударная мощь оружия стража 31 уровня уже медвежьей туши достанется. На любой ваш вопрос у нас есть ответ. У нас есть пулемет, а у вас его нет. С чувством, но при этом снова шепотом продекламировал я уже известный Семену стишок, доставая параллельно из своего карманного мерка трофейное японское орудие и всего один шрапнельный снаряд. «Это не пулемет», — фыркнул от накатившего избытка чувств мой друг. «Ну уж извини, чем богаты, как говорится, как тут дистанция до цели устанавливается, кажется, вот этим кольцом на снаряде. Все же с такой архаикой, во время боевых действий в прошлом мире, я дел не имел. Впрочем, конечно же справлюсь, примитивная механика». Это несложные компьютеризированные системы. Единственное не совсем понятно, 50 – это расстояние в метрах или в футах. А, пофигу, не взрывом самого снаряда, так облаком картечи достану. «Семен, срочно становись мне за спину», – скомандовал, закладывая снаряд в зарядную камеру и припадая к прицелу. Дистанция 50. Приготовились, огонь. И тут же, следом за выстрелом, выставил перед собой воздушный щит. Мало ли, как картечины полетят при столь близком подрыве картечного снаряда. Не хотелось бы получить стальным шариком прямо по лбу. Ну и, если снаряд все же неэффективным окажется, первый ответный выстрел со стороны сферического стража, надеюсь, воздушный щит все же отразит. Вон, медведь тоже таким же щитом в завязавшемся бою пользуется и пока еще жив, косолапый. Уф, напрасно перестраховался. Ни картечин, ни заклинаний по нам не прилетело. Зато на поляне разом совсем тихо стало, и у меня по краю поля зрения очередной значок послания от системы запульсировал. Ну, нет, с ним я знакомиться после буду. Сначала нужно узнать, что случилось с бойцами на поляне. Шара-то нигде не наблюдается. Я точно видел, как взрыв прямо возле этого шара произошел, ответил Ширяев на мой вопрос, касательно того, куда делся этот самый шар, и после он просто исчез.